Глава 16. Ноябрь нагрянул внезапно, но начинается с приятностей. Костя заходит в кабинет сразу, как только я приезжаю. «Привет». Плыву в неловкой улыбке, выглядит сегодня молодой человек особенно красиво. «По какому поводу?» Киваю на его шикарный прикид, даже волосы уложены. «У меня сегодня день рождения», — проходит внутрь. «Вот черт!» — восклицаю, но быстро рот руками затыкаю. «Прости, я не то имела в виду. С праздником!» — смущаюсь. «Я не знала, у меня нет подарка. Даже не знаю, что тебе подарить». Поджимаю губы. «Пойдем со мной в кино в выходные». Почти нависает надо мной. Залипаю в яркие глаза и судорожно киваю. Заодно думаю, что до этого времени успею купить подарок. Лучше поздно, чем никогда. «Отлично!» — улыбается. «Пожелания есть?» «Нет, я всеядная». «Супер! Я пойду. Дел много». Провожаю, напоследок уточняю, сколько исполняется. С возрастом я не прогадала. Косте 26. И что прикажете подарить парню в таком возрасте? Что-то для машины? Или компьютерную игру? Но я не знаю, какие у него есть. Книгу по игре? Я видела такие, там рассказывают, как она создавалась. Концепты, арты, идеи. Хотя это подарок скорее для меня. Залипать на рисунки для фотографа почти то же самое, что на фотке. Изображение в любых проявлениях. Фото, видео, картины. Любой визуал — это как наркотик. В какой-то момент ловишь себя на том, что смотришь кино и не знаешь, как зовут главного героя. Но восхищаешься, как на первой минуте идеально ложится холодный свет на его кожу, показывая отстраненность и нереальность, будто он не из этого места. А в это время позади в лучах теплого свечения играют дети. А потом все повторяется на 56-й, а вот на 144-й минуте меняется, дети и герой освещаются теплым светом, и интуитивно понимаешь, они теперь вместе, они реальны. И чем больше опыт и качественнее кино, тем больше мелочей замечаешь. Жмешь на стоп в любой момент фильма и видишь, сколько сил вложено огромной командой, которая работала над историей. Главное не начать рассуждать об этом на свидании с Костей в кинотеатре. «Оксана?» — вырывает меня из размышлений голос Татьяны. «Здравствуйте!» — по-дурацки улыбаюсь. «Я задумалась». «Да, я заметила. Хотела попросить сдвинуть меня с подругой на часиков 12. Пусть молодежь сначала, а мы самые последние». «Хорошо. Я кину в чат. Кто-нибудь придет пораньше. Спасибо, что предупредили». «Вам спасибо». Улыбается женщина и скрывается за дверью. А я поглядываю на время и думаю, что надо в столовую сходить, чтобы шеф не ругался. Кстати, Костя решил устроить детский утренник. В кафе всех угощают цветными макаронами. Лопаю вкуснятину после завтрака, слегка удивляюсь, что Стаса нет, тем более время к 10 приближается. Иду в студию, пора к съемке готовиться. Удивление пропадает, как только захожу в кабинет. Он здесь. Сидит в кресле, как и всегда, работает на планшете. «Доброе утро!» — обыденно говорю и приступаю к своим делам. «Сегодня будут дамы постарше, бухгалтерии. Поэтому и времени я на них выкроила больше. Это молодые любят позировать, дурачиться, особенно те, кто работает на сцене. А вот офисные затворницы, которые обожают цифры, обычно с трудом идут на контакт». «Доброе!» — не отрываясь от своих дел, говорит начальник. «Почему вас не было на завтраке? Что-то захотелось тоже в большого и строгого босса поиграть. Не все же ему меня попрекать неправильным отношением к здоровью. Я поел дома». Недоверчиво поднимает на меня глаза. «А я думала, вы здесь живете?» Издаю короткий смешок и продолжаю работать. «Нет. Я арендую квартиру, я вам говорил». Щурюсь и думаю, он вообще шуток не понимает. «А чего тогда вы дома не питаетесь совсем?» «Есть у меня 2 минутки просто поболтать и пошутить. Падаю на свое кресло, ортопедическая подушка, огонь. Я не умею готовить, совсем убирать планшет». «Вам сколько лет?» Картина удивляюсь. 32. Осторожно отвечает. Говорю же, не понимает шуток и все буквально воспринимает. «Да не об этом я», цокаю. «Ну, поняла». Натянуто улыбаюсь и больше с начальником не разговариваю. Он сидит тихо, не отвечает, и правильно. Чем старше и серьезнее модели, тем менее заметным становится большой босс. Не рискует указывать взрослым, видимо. К 12 в студию заходит Татьяна и Любовь Петровна, главный бухгалтер. Знакомы с ней заочно, виделись в бухгалтерии. И она до победного на вечеринке у костра оставалась, но лично еще не довелось пообщаться. «Здравствуйте, Любовь Петровна». Улыбаюсь и беру фотоаппарат, по привычке наматывая ремень на запястье. «У вас новая прическа?» «Ой, Оксаночка», — улыбается женщина. «Ничто-то не ускользнет от вашего взгляда». «Ну, давайте договоримся». Подмигивает и поправляет аккуратно уложенные волосы. «Никаких отчеств. Я еще молода для этого». «Как скажете». Смеюсь. Я-то знаю, что она на год или два старше Татьяны. Слышала, учились в одном институте, там и познакомились. «Проходите». Веду рукой на уже приготовленный для нее стул. «Стас», — обращается к шефу Татьяна, — «тебе не надо на обед там сходить или в офисе поработать?» Начальник недоумевающе смотрит на тетю и молчит, еле заметно мотая головой. Таранит друг друга взглядами. Женщина явно умеет доносить свои мысли в полной тишине, ибо Стас встает, одергивает пиджак и картинно улыбается. «Хорошо вам поработать, не буду мешать». Проходит мимо Татьяны и получает легкую оплеуху. Я не сдерживаю смешок и влетаю в такой взгляд начальника. Тоже могу прочитать в нем все, что он хочет сказать. «Что так смотришь?» — перебивает затянувшуюся тишину Татьяна. «Она знает, кто я. Все, иди, не мешай!» Прямо выставляет его за дверь. Неловко, но весело. Хоть кто-то за меня вступился. Целый час идеальной работы без надзора. Вдыхаю полной грудью и возвращаюсь к веселым дамам. На мое искреннее удивление, фотографироваться женщины любят, да и комплексов особых не испытывают. Оно и понятно. Чтобы я так выглядела в их годы, фигуры, прически, благородные морщины, которые лишь украшают, но ни капли не портят. Сразу видно, они за собой следят. Восхищаюсь женщинами, которые уделяют внимание своей внешности, но не переходят границ, пытаясь выглядеть моложе. Нет, по обеим сразу видно, что возраст за 60, но красоты им не занимать. Тоже так хочу. Оставшись один с начальником, не пересекаюсь. Удивлена. Наверное, комплексует показываться после того, как получил затрещину. Что странно, и на следующий день его нет. Даже скучно, никто не допекает. К вечеру узнаю, что он в Москве. Вот тена. Мог бы и сказать, а то я как дура сижу и жду его в столовке. Ладно, преувеличиваю. Конечно, не жду. Но хожу туда трижды в день по расписанию, установленному Стасом. В субботу, как и договаривались, идем с Костей в кино. За целую неделю без начальника я отдохнула. С удовольствием пару раз позволила себе пообедать в офисе за ретушью, как раньше делала в своей студии. Работала до 10, а приезжала к 8 утра. Дома скучно, хотя вечера теперь скрашиваются перепиской с Константином, которая все больше приобретает романтический характер. Мы разговариваем о наших предпочтениях в еде, развлечениях и отдыхе. Костю можно слушать вечно. Он активный молодой человек, любит бывать на больших тусовках и дискотеках. К еде, в отличие от меня, придирчив. Ему важно, чтобы его девушка умела вкусно готовить. Рот на замок. Молчу, что повар я посредственный. Но подумываю взять несколько уроков у Людки. Она-то волшебница на кухне. Фильм Костя предпочел по комиксам. То ли комедия, то ли боевик. Теперь дотошно выбирает места, объясняя, что нужен идеальный охват всего экрана и объемный звук, равномерное распределение динамиков. Центр зала, короче. Чем-то на Стаса похож. Как говорится, с кем поведешься. Вот ассистент и перенял некоторые черты шефа. Мне кажется, я тоже нахваталась. За выбор мест не спорю. Не так часто хожу в кино. Да и меня привлекает картинка, а не звук. Но если он будет идеален, как говорит Костя, я не против. Весь фильм делаю пометки в уме. А рот держу на замке, чтобы не мешать просмотру. Попкорн почти не ем. Он, зараза, в брекеты забивается. Мне совсем не надо портить улыбку остатками еды. Я все-таки на свидании. И так улыбаюсь натянуто, и зубы почти не показываю. «Как тебе фильм?» Костя, довольный, выплывает из зала первым и выбрасывает ведро из стакана. «Отлично, было интересно». «Что-то ты не выглядишь, как человек, которому интересно», — хмурится парень. «Прости. Я, как обычно, следила за другим. Люблю из фильмов брать ракурсы и постановку света для своих работ. А в этот раз все было скудно и по стандарту, кривлюсь. Без души. Много крутых спецэффектов, а умыкнуть ничего не захотелось. То есть ты сидела, смотрела фильмы, все время думала о работе? Изумляется Костя. Не все. Мотаю головой и краской заливаюсь. Но много, да. Ого, вау. Приглашают присесть за столик около зала. А ты вообще удовольствие от просмотра фильмов получаешь? А то, может, я неправильно место для свидания выбрал? Да просто не знаю, как объяснить. Прячу взгляд. Я по работе тесно связана с визуалом и его созданием, изучением, редактированием, поэтому всегда обращаю внимание на вещи, которые учила или применяю. Свет, композиция кадра, позы. Я бы так не смог, хмурится. Мне надо просто посмотреть и кайфануть. Одно условие — должно быть прикольно. Всякие ужастики и драмы не люблю. Неловко улыбаюсь. Вот в драмах-то много интересных нюансов. Особенно в выражении состояния героя через окружающий мир и освещение. Идем к машине. Перчатки я зря не взяла. Что-то холодно до безобразия. Открываю заднюю дверь и лезу за подарком, который все-таки приобрела. Вот. Протягиваю продолговатую коробочку. Это что? Забирает, а наши руки соприкасаются. Они горячие, а ведь он тоже без перчаток. Небольшой подарок. Смущаюсь. Можно? Тянет ленточку. Киваю и поглядываю, с каким интересом Костя развязывает так старательно сделанный мной бант. О, неожиданно. На подставке. Крутая ручка. Сразу начальником себя ощущаю. Смеется. Надо Стасу что-то подобное подарить. Он обожает такие штуки. Идеальный порядок на столе, даже ручка на подставке. Хм, кажется, я промахнулась. Спасибо. Резко наклоняется и целует в щеку. Замираю и прикусываю губу. А может, и угадала? Собираюсь открыть рот, чтобы сказать, что рада, но слышу, как меня окликает знакомый голос. Выглядываю из-за спины Кости, вижу Сашку, которая с огромной толпой ребят идет в нашу сторону. «Привет!» — машу ей. Костя оборачивается, спрашивая, кто это. Поясняю, что племянница. А он как-то быстро прощается и сматывается еще до того, как Саша подходит ко мне. И что это было? Боится познакомиться с моей семьей? Обнимаю скорее подругу, чем племянницу. Болтаем немного. Узнаю, как она устроилась в собственной квартире. Там, конечно, тоже квадратов 20, может, 23, но девочка будет жить отдельно, типа взрослая. Помню свои эмоции, когда получила практически безграничную свободу без надзора со стороны родителей. Эх, было время. Хотя кого я обманываю? После универа ездила ужинать к мамочке с папой, а оттуда на занятия по фотографии, так что отдельно я только спала. В понедельник прямо с раннего утра меня ждет Паша. По голосу слышу, что он уже нервничает, начинает не хуже меня. Боюсь, что Станислав Игоревич не оценит нашу инициативу. Решаю поделиться и своими опасениями. «Ты мне до сих пор ни одной фотографии его не показала», — бурчит и очки теребит в руках. «Неужели ты ничего не заметила?» «Заметила, но боюсь, что начальник съест меня живьем, если ему не понравится. Давай так», — откладывает очки. «Я приму весь огонь на себя, а ты останешься не при делах. Ну, ты должна показать мне материал». «Ладно», — бурчу. Но сомневаюсь, что шеф оценит. В его понимании все должно быть идеально, а это значит, как он сказал. Понимаешь, о чем я? Не преувеличивай. Кривится и поворачивает к себе компьютер. Открывает скрытую папку, куда я прячу фотографии с начальником, и смотрит. Вот это да! Что-то не так? Напрягаюсь. И как много у тебя его фото, когда он даже не видит тебя? Не знаю, пару десятков гигабайт, а что? Ты уделяешь ему очень много внимания. Потирает подбородок. Для этого есть какая-то особая причина? Да, закатываю глаза. Он, когда видит камеру, прикидывается истуканом, а когда нет, вполне ничего. Ну и он все-таки начальник. Его должно быть много, он же типа лицо фирмы. Ерничаю. И все? А что еще надо? Таращусь на редактора. Ничего, отличная работа. Кинь мне ссылку, полистаю, подумаю, какие выбрать. Не буду тебя отвлекать, а то уже скоро 10. И... завтрак, говорит редактор и уходит. Точно, пойду поем. Напоминаю сама себе и с хохотом выхожу из кабинета, аккурат влетая в грудь начальника. Доброе утро, улыбается Стас, хотя по его виду у него оно злое. «Здравствуйте. Не знала, что вы вернулись. Отступаю. Только с самолета». «Оно и видно. В каком смысле? Вам бы поспать. Вы вообще выходные не берете. Нельзя так. На меня ругаетесь, а сами...» Разошлась я что-то. Отчитываю Стаса как маленького. «Совсем себя не бережете. Если вам будет спокойнее, после завтрака я поеду домой». Хмыкает и уходит в столовую. «Вы не подумайте, что я вас выставляю из собственного офиса. Тараторию и семеню рядом. Я так и не думаю. Я собирался домой просто, раз вы волнуетесь, то предупреждаю, что уеду отдыхать». «А, ну тогда могли бы и предупредить, что уедете на целую неделю. Я бы не ждала вас в столовой». Выпаливаю с обидой. «А вы ждали?» «Конечно», — хмыкаю. «У меня уже рефлекс. С 9:30 до 10 я должна приехать на работу и явиться на первый прием пищи». Хохочу. «И поэтому, пока меня не было, вы приезжали к 8, а уезжали в 10?» Садится на свое место и таранит меня стальным взглядом. «Рабам тоже отдых полагается». Бурчу. «И кто ему доложил, интересно знать?» «Вот именно, что отдых». Машет Никите, и тот сразу на кухне скрывается. «Не поняла». «Как вы отдыхали на работе?» «Фотографии обрабатывала, честно говорю. У меня, если горит, то не могу остановиться. Что в этом плохого?» «Что горит?» «Сердце, Станислав Игоревич, сердце. Знаете о таком?» Растягивает губы и пальцы переплетает. «Паша уже выбрал фотографии для статьи?» «Который?» «Догадываюсь, конечно, о чем Стас». «Спасибо. Благодарю Никиту за завтрак и утыкаюсь в тарелку с блинчиками. А вот у начальника сырники». «А почему у нас сегодня разные?» Вдруг спрашиваю, пока официант не ушел. «Вы хотите сырники?» Стас замирает с вилкой в несчастном творожнике. «Нет». Отламываю кусочек блинчика и запихиваю в рот, чтобы больше ничего не сказать. «Поделиться?» Шеф двигает ко мне тарелку и смотрит с издевкой. Чувствую, что выгляжу как маленький ребенок, которого обидели. Почему меня задело, что у нас разный завтрак? Или я просто за полтора месяца привыкла, что мы завтракаем одинаково? «А вы блинчики будете?» Показываю на свою тарелку. «Можно», — хмыкает. Никита потихо смывается к другому столику. Обращаю внимание, что с Пашей разговаривают, и они смеются. Дергаю подбородком, как бы спрашивая у редактора, что это он смеется. А тот мотает головой в ответ. «Я же стаскиваю с тарелки шефа сырник, а он с моей блинчик. Вот теперь все по-честному. Спокойно ем. Рассказываю про планы Паши на съемки, что уже проведены, и предложения на будущее. Одна из идей — сделать логотип или название фирмы из лиц. Перспектива — это люди, а не цифры. Для каждого мероприятия найдется специалист». Стас оценивает идею и предлагает сделать баннер для холла, чтобы, входя, клиенты сразу видели этот посыл. Супер, ему нравится. Главное, чтобы Стасу не придумалось отругать за фотографии из-под тишка для статьи о нем.